26. Женя. Подъезжаю к салону и сразу вижу ее. Юлю. Только не одну, а в компании какого-то пижона в узких джинсиках. Стоят на крыльце, обжимаются, только что не сосутся на моих глазах. Его неестественно белые зубы бликуют на всю улицу. Лица Юли не вижу, она стоит ко мне спиной. Но ей, наверное, нравится, что этот ушлепок ее лапает, словечки красивые говорит. Тает, поди. Ну и вкус у нее. Первый порыв — дать газу, уехать и навсегда забыть эту двуличную дрянь. Лкунью, аферистку. А телефон? Через Вадьку передам — не проблема. Ах, какая мастерица водить за нос, сразу несколько мужиков мне попалось. Я лично насчитал троих вместе с собой. Напрашивается логичный вопрос. От кого она все же беременна? Выяснять не собираюсь. К себе больше на пушечный выстрел не подпущу. Пусть хоть какие песни заливает. Нашла лоха. Ни стыда, ни совести. Только собираюсь сдать назад, как вижу, что Юля дергается, когда этот урод пытается ее куда-то увести. За руки хватает. Она вырывается. На секунду вижу ее разъяренный профиль. Я неправильно понял картинку. Это не обжимашки влюбленных клубков, а самая настоящая ссора? Причина? Он тоже не хочет быть папой ее ребенку? Не торопясь, выхожу из тачки, не сводя глаз с парочки, иду в их сторону. Разговор у них эмоциональный. Только ветер уносит в сторону слова «не разобрать». Но когда в ее руке блеснул металл, мне стало страшно. Не за этого расписного павлина, который вдруг округлил глаза, а за девчонку, что может натворить таких дел, что потом не разгребет. Ускоряю шаг. Какие-то проблемы? Обозначаю свое присутствие, когда расстояние до парочки сократилось до двух шагов. Юля на секунду замирает, а затем разворачивается ко мне, пряча в рукаве ветровки? Скальпель вряд ли. Ножницы? Пилка? Улыбается во весь рот. Как будто мое появление очень вовремя, и она рада меня видеть. Рассматривает одобрительно и даже восхищенно. Надо почаще рубашки надевать. Сама одета слишком легко, не по погоде. Но сначала надо выяснить, что за тип тут ее лапал и за что она хотела его лишить причиндалов. А он как испугался, аж виниры поблекли. «Здравствуй, милый!» Юля вдруг виснет у меня на шее, на секунду прижимается своими мягкими губами к моему рту. По телу идет ток. Мне вдруг жаль, что целовала всего секунду. Машинально вытягиваю губы трубочкой и тянусь ими, когда она отстраняется. «А меня тут на кофе приглашают?» Мотает головой в сторону павлина. «А я не хочу!» И умоляюще шепчет, прилипнув теплой щекой к моей щеке, снова посылая импульсы тока в стратегически важные места, заставляя там одних сжаться, другого воспрянуть. «Подыграй мне, пожалуйста!» Долго упрашивать меня не надо. Теперь мои руки оказываются на ее упругих ягодичках. Прижимаю к себе, как подорожник к вавке. Сразу так хорошо на Южном полюсе. Чтоб я тебя больше не видел рядом со своей женщиной, понял, кофеман? Предупреждающе рычу пижону, подыгрывая кореглазки. А можно как-то вообще всех разогнать, чтоб ближе километра никто с яйцами в штанах к Юльке не подкатывал, кроме меня? Сдалась мне эта придурочная, фыркнул блондин, дернул подбородком и поспешил удалиться в салон. Юля едва сдерживает победную ухмылку, провожая его взглядом. Продолжая улыбаться, переводит взгляд на меня. Чуть ведет носиком, втягивая в себя мой запах. А я принюхиваюсь к ней. Те же яблоко и клубника плюс химический, какой бывает в парикмахерских. Сауна была несколько дней назад. После нее я не пил. Алкоголь давно и успешно выветрился из организма. А голова все равно немного кружится, как от молодого яблочного вина, которым однажды нас с Вадькой угощала его бабушка. Это все Юлька и пьянящий запах ее волос, тела. Ведьмочка красивая, настоящая, без жеманства и кокетства, к которым я привык и принимал за естественное поведение всех женщин. Пальцы живут своей жизнью, продолжают жамкать упругие булочки. В штанах места мало, там бунт младшего и ноющая боль в паху. Требуют украсть, увести, уединиться с этой красавицей. А эту девчонку только что так же лапал другой. Что, еще один претендент на отцовство? Глазами показываю на салон, за дверью которого скрылся пижон. Ляпнул и тут же мысленно надавал себе по щекам. Хорошо же стояли, что началось-то? Руки мои себя скинула. Ножницы, а это были они. В карман рабочего фартука убрала, хотя по сжатым губам понял, что мысль приставить ко мне холодное оружие у нее была. Ты что тут делаешь, неприязненно? Кто тянул меня за язык? У Юльки от милой и зайки до фурии разгон в секунду. Только что мял ее упругую жопку, дышал ее ароматом, а теперь обжигающий лед в голосе, колючий взгляд и желание поскорее от меня избавиться. От меня, который спас ее тушку от приставаний белобрысого мачо. Ну ладно, она сама отлично справлялась. Но все равно, где благодарность? Телефон тебе привез взамен разбитого? Давай, только быстрее, меня клиентка ждет. И ладошку свою протягивает, маленькую, испещренную тонкими линиями, с аккуратными тонкими пальчиками. Он в машине. Идем, отдам. Скорчив недовольную моську, идет рядом. Ветер, усиливаясь, играет ее локонами, поправляет их изящным движением, смахивая волосы с лица. Не простынешь? Холодает, а ты легко одета. Кашусь на тонкую ветровку и голую длинную шею с мурашками на коже. Хоть бы шарфик или платок какой надела. Не переживай за меня. Опять тоном не лезь в мою жизнь. А я, может, хочу лезть. Это что за тип с тобой был? Муж начальницы, подумав, отвечать или нет, все же ответила. А от тебя ему что надо было? То же, что и всем вам, кобелям. А вот это уже обидно, но я проглатываю. По отношению ко мне справедливо, к пижону вдвойне. Надеюсь, неприятностей не будет? Молча пожимает плечами, в глаза не смотрит. Так и доходим до моей тачки. Открываю пассажирскую дверь, забираю с переднего сиденья фирменный пакет с коробкой внутри. Симку я вставил. У тебя там шквал. От звонков и сообщений я не читал. Спешу заверить, а то уже подозрительно сощурила свои красивые карие глазки. Ксюше позвони. Она чуть весь город на уши не поставила. Дозвониться до тебя не могла. Позвоню. Сколько я тебе должна? Эй, мы же договорились. Я разбил, я купил взамен, все честно. Как знаешь, безразлично. И это вместо поцелуя как минимум в качестве благодарности. Пока. Разворачивается с намерением уйти. Юля, подожди. Мнусь как сопляк. Пообедаем. Нет, я с девочками обедаю. Тогда ужин? Машет отрицательно. Я настолько ей неприятен, что даже часа меня вытерпеть не хочет. Ладно, я понял. Последний вопрос. Ты во сколько заканчиваешь? Я тебя подвезу до дома, а то погода портится. Ветер пришел мне на помощь порывом помощнее. Снова спутал Юлькины шикарные волосы и, не спорь, припечатываю, а то открыла уже свой миленький ротик, чтобы возразить. У меня график ненормированный. Во сколько? Всем видом даю понять, что не отделается. Буду ждать до закрытия салона, если потребуется. В 6, если форс-мажора не будет, смилостивилась. В 6 буду на этом же месте. Провожаю ее жадным взглядом. Плавно и заводяще покачивая бедрами, поднимается по крыльцу, скрывается за стеклянной дверью салона красоты. «Оглянись!» «Ага», — размечтался. На губах остался сладковатый вкус мягких губ. «А я дурак. Это она меня таким делает».